Глава 6. Подгоревшее печенье. Не рекомендую вам путешествовать по теням, если вы боитесь а. темноты, б. мурашек на спине, в. странных звуков, г. скорости, при которой вам кажется, что у вас лица облезает кожа. Иными словами, это было ужасно. Целую минуту я вообще ничего не видел, только чувствовал мех миссис О'Лири и своими пальцами вцепившимися в бронзовые колечки ошейника. В следующую минуту тени образовали новый ландшафт. Мы оказались на утесе в Коннектикуте глубинки. По крайней мере, это было похоже на Коннектикут. По моим воспоминаниям, я раза два был там. Много деревьев, низкие каменные стены, большие дома. По одну сторону утеса виднелось шоссе, положенное в ущелье, по другую — чей-то задний двор. Участок был громадный и весь дикий, неухоженный. Дом двухэтажный, белый, в колониальном стиле. И хотя расположился он по другую сторону холма от шоссе, ощущение возникло такое, будто он находится черт знает где. Под старой яблоней стояли заржавевшие железные качели. Я увидел свет в кухонном окне. Я представить себе не мог, как можно жить в таком доме, у которого есть настоящий двор и все такое. Лично я всю жизнь прожил в маленькой квартире, многоэтажке или в школьном общежитии. Если это дом Луки, то непонятно, с чего это он надумал дать отсюда дёру. Миссис О'Лири оступилась, и я вспомнил, что Ника предупреждала меня, путешествия по теням для нее утомительными. Поэтому я сполз со спины собаки, а она зевнула во всю свою огромную зубастую пасть, которая напугала бы и тираннозавра. Потом повернулась вокруг своей оси и грохнулась на травку с такой силой, что земля вокруг сотряслась. Рядом со мной появился Ника, бесшумно, словно тени сгустились и сотворили его. Он было оступился, но я подхватил его под руку. «Я ничего», — выдавил он, протирая глаза. «Как ты это сделал?» «Практика. Несколько раз врезался в стены, пару раз случайно попал в Китай». Миссис О'Лири принялась храпеть. Если бы по шоссе с ревом не неслись машины, то она тут всех перебудила бы. «Ты тоже собираешься вздремнуть?» — спросил я у Ника. Он покачал головой. «После моего первого путешествия по теням я вырубился на неделю, а теперь меня только немного клонит сон. Правда, я могу делать это не чаще 2 раз в неделю. Миссис О'Лири какое-то время должна будет тут полежать. Значит, нам придется приятно проводить время в Коннектикуте». Я посмотрел на дом в колониальном стиле. «Ну, так что теперь? Давай позвоним в дверь», — предложил Ника. «Будь я матерью Луки, я бы не открыл дверь на ночь, глядя двум незнакомым парням. Но, как выяснилось, у нас с ней не было ничего общего. Я это понял, еще когда мы не успели добраться до ее крыльца. Вдоль тропинки стояли игрушечные фигурки зверушек, какие продаются в сувенирных лавках. Тут были маленькие львы, поросята, драконы, гидры, даже маленький минотавр в маленьких минотарских трусиках. Судя по их жалкому виду, эти фигурки обосновались тут довольно давно, еще до таяния снега прошлой весны. У одной из гидр между шеей пробивался росток дерева. На входной двери висела уйма таких штук. Их называют «музыка ветра». Блестящие стекляшки и металлические трубочки позвякивали от каждого дуновения. Медные полоски журчали, как ручейки, и я тут же понял, что мне бы не мешало забежать в туалет. И как только миссис Костелан выносила весь этот шум, входная дверь была выкрашена в бирюзовый цвет. Фамилия Костелан была написана по-английски, а ниже по-гречески. Ника посмотрел на меня. «Ну, готов?» Он не успел постучать в дверь, как та распахнулась. «Лука!» — радостно воскликнула женщина. У нее был вид человека, который любит совать пальцы в электрические розетки. Ее седые волосы торчали во все стороны. Розовый халат был прожжен в сотни мест и весь засыпан пеплом. Когда она улыбалась, кожа у нее на лице неестественно растягивалась, блеск в глазах напряжение зашкаливало. Вызывал у меня вопрос, уж не слепая ли она. «Ах, мой дорогой мальчик!» — она обняла Ника. Я пытался сообразить, почему это она приняла Ника за Луку. Между ними не было ничего общего. Но тут она посмотрела на меня и сказала: «Лука!» Женщина начисто забыла Ника и кинулась обнимать меня. Пахло от нее подгоревшим печеньем, худая, как ворона. Она, однако, так меня стиснула, что чуть не раздавила. «Входи!» — воскликнула она. «Завтракая тебе я уже приготовила». Мать Луки пропустила нас вперед. Гостиная имела еще более странный вид, чем газон перед входной дверью. Повсюду зеркала и свечи. Куда бы я ни бросил взгляд, всюду видел собственное отражение. Над камином маленький бронзовый Гермес летел над часовой стрелкой тикающих часов. Я попытался понять, как это бог-вестник и покровитель путешественников влюбился в такую старуху. Нет, это было невозможно. Потом я обратил внимание на фотографию, стоящую на каминной полке, и замер. Она один к одному повторяла набросок Рэйчел. Лука в возрасте 10 лет, светлые волосы, широкая улыбка, двух зубов не хватает. Отсутствие шрама на лице делает его совсем другим, беззаботным и счастливым. Откуда Рэйчел могла узнать об этой фотографии? «Сюда, мой дорогой!» Миссис Костелан повела меня в глубину дома. «Я же им говорила, что ты вернешься, я знала!» Она усадила нас за кухонный стол. На нем были навалены сотни, без преувеличения, сотни пластиковых контейнеров с сэндвичами, хлебом с арахисовым маслом и джемом. Те, что внизу, позеленели от плесени, словно пролежали здесь 100 лет. Такой же запах стоял в моем школьном шкафчике, когда я учился в 6 классе. Не самый хороший из ароматов. На плите лежала целая стопка противней и на каждой из 10 подгоревших печенюшек. В раковине горы пустых пакетов из-под растворимого лимонада. У крана, словно охраняя весь этот кавардак, пристроилась игрушечная фигурка медузы. Миссис Костелан принялась напевать что-то себе под нос, делая новые сэндвичи из арахисового масла и джема. В духовке что-то пригорело. Я понял, что сейчас будет готова новая партия печенья. Над раковиной вокруг окна были расклеены картинки, вырезанные из журналов и газетных рекламы, изображения Гермеса на логотипах различных компаний, картинки с жезлом, обвитым змеями из медицинской рекламы. Сердце у меня упало. Мне захотелось убраться отсюда подальше. Но миссис Костелан, готовя сэндвич, продолжала мне улыбаться, словно для того, чтобы я не сорвался с места и не исчез. Никак откашлялся. «Миссис Костелан, Нам нужно спросить у вас кое-что про вашего сына. Да-да, они мне говорили, что он никогда не вернется, но я-то лучше знала. Она нежно потрепала меня по щеке, арахисовым маслом раскрасив мою физиономию на манер гоночного автомобиля. «Когда вы его видели в последний раз?» — спросил Ника. Глаза ее сразу потускнели. «Он был совсем маленький, когда ушел», — сказала женщина задумчиво. «В третьем классе. Слишком рано, чтобы убегать. Он сказал, что вернется к ланчу. И я ждала. Он любил сэндвичи с арахисовым маслом, печенье и растворимый лимонад. Он очень скоро вернется к ланчу». Потом она посмотрела на меня и улыбнулась. «Лука, ты ведь ты уже здесь. Ты такой красивый. У тебя отцовские глаза». Миссис Костеллано повернулась к изображению Гермеса над раковиной. «Вот добрый человек. Вот уж воистину добрый. Он ведь меня навещает». В соседней комнате тикали часы. Я стер арахисовое масло с лица и умоляющим взглядом посмотрел на Ника. «Ну, может, мы уже убраться отсюда?» «Мэм», — сказал Ника, — «что случилось с вашими глазами?» Взгляд у нее был какой-то расфокусированный, словно она пыталась увидеть Ника через калейдоскоп. «Слушай, Лука, ты ведь знаешь всю эту историю. Это случилось перед самым твоим рождением. Так я говорю. Я всегда была такая, особенная, могла видеть через этот, как они там его называют? Туман?» — подсказал я. «Да, дорогой». Мать Луки одобрительно кивнула. «И они мне предложили важную работу. Вот какая я была необыкновенная». Я метнул взгляд на Ника, но он был смущен не меньше меня. «Какую работу?» — спросил я. «И что случилось потом?» Миссис Костеллано нахмурилась. Ее нож замер над арахисовым маслом. «Ничего из этого не получилось. Твой отец меня предупреждал, чтобы я даже и не пробовала. Он говорил, что это слишком опасно. Но я должна была. Это была моя судьба. А теперь я все еще не могу выкинуть эти сцены из головы. От них и все вокруг становится таким расплывчатым. Хотите печенье?» Женщина вытащила противень из духовки и вывалила десяток сгоревших до углей комочков на стол. «Лука был таким добрым», — пробормотала миссис Костеллано. «Он ушел, чтобы меня защитить. Он сказал, что если уйдет, монстры перестанут мне угрожать. Но я ему сказала, что монстры мне и не угрожают. Они сидят весь день у дома на дорожке и никогда ко мне не заходят». Она взяла маленькую медузу с подоконника. «Правильно я говорю, миссис Медуза? Ни малейшей угрозы». Миссис Костеллано посмотрела на меня. Лицо ее засияло. «Я так рада, что ты вернулся. Я знаю, ты меня не стыдился». Я заерзал на месте, представив себе, что я 9-летний или 8-летний Лука, сижу за этим столом и начинаю понимать, что у моей матери в голове шариков не хватает. «Миссис Костеллано», — сказал я. «Мама», — поправила на меня. «Ну да, а вы видели Луку после того, как он ушел из дома?» «Конечно же». Я не понял, то ли она воображает это, то ли так оно и было, но я вполне мог себе представить, что каждый раз, когда почтальон приходит к ее дому, она принимала его за Луку. Но Ника с надеждой подался вперед. «Когда?» — спросил он. «Когда Лука приходил в последний раз?» «Это было... Ой-ой-ой!» Лицо ее помрачнело. «Последний раз... Он выглядел совсем другим, ужасный шрам, и голос исполнен такой боли. «А глаза?» — спросил я. «Они у него были золотые?» «Золотые?» — она моргнула. «Нет, Что за глупости? У Луки голубые глаза, прекрасные голубые глаза. Значит, Лука был таки здесь. Это случилось до наступления прошлого лета, до того, как он превратился в Кроноса. Миссис Костелан, Ника дотронулся до руки старухи. Это очень важно. Он у вас ничего не просил? Она нахмурилась, словно пыталась вспомнить. Моего благословения. Как это мило. Женщина неуверенно посмотрела на нас. Он отправлялся на какую-то реку и сказал, что ему нужно мое благословение. Я не отказала ему. Конечно, не отказала. Спасибо, мадам. Ника торжествующе посмотрел на меня. Именно эта информация нам и была. Миссис Костелан тяжело вздохнула. Она согнулась, и противень с печеньем полетел на пол. Мы с Ника вскочили на ноги. «Миссис Костелан, что?» «О-о-о!» Она воплем выпрямилась. Я отпрянул и чуть не рухнул на кухонный стол, потому что ее глаза светились зеленым сиянием. «Мои дети!» — прохрипела она низким утробным голосом. «Его нужно защитить! Гермес, помоги! Только не мое дитя! Только не такая судьба! Нет!» Она ухватила Ника за плечо и принялась трясти, словно для того, чтобы до него дошло. «Не его судьба!» Ника издал сдавленный крик и оттолкнул ее, схватился за рукоять своего меча. «Перси, сматываемся!» Миссис Костелан вдруг начала оседать на пол. Я бросился вперед, успел подхватить ее, прежде чем она ударилась об угол стола, и посадил на стул. «Миссис Костелан!» Она пробормотала что-то неразборчивое и покачала головой. «Ой, беда! Я рассыпала печенье! Как это глупо с моей стороны!» Женщина моргнула. Ее глаза снова стали нормальными, точнее, такими, какими были прежде. Зеленое сияние исчезло. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. «Прекрасно, мой дорогой. Просто отлично. А почему ты спрашиваешь?» Я кинул взгляд на Ника, и он одними губами сказал: «Уходим». «Миссис, вы хотели нам что-то сказать? Что-то о вашем сыне?» «Хотела», — мечтательно произнесла она. «Да, о его голубых глазах. Мы говорили о его голубых глазах. Такой красивый мальчик». «Нам пора», — взволнованным голосом сказал Ника. «Мы скажем Луке, мы передадим ему привет от вас. Но вы не можете уйти». Миссис Костелан нетвердо встала на ноги, и я отшатнулся от нее. Конечно, глупо было бояться хрупкую старуху, но потому, как изменился ее голос, как она ухватила за плечо Ника. «Скоро здесь будет Гермес», — пообещала она. «Он захочет увидеть моего мальчика». «Может быть, в другой раз», — сказал я. «Спасибо вам за...» Я опустил взгляд на сгоревшее печенье, разбросанное на полу. «Спасибо за все». Мать Луки попыталась задержать нас, предложить растворимый лимонад, но я очень хотел поскорее убраться из этого дома. На крыльце она стремительно ухватила меня за кисть, и я чуть не из штанов не выпрыгнул. «Лука, ты хотя бы и не лезь туда, где опасно. Обещай, что не будешь лезть, где опасно. Обещаю, мама». Услышав это, миссис Костелан улыбнулась, отпустила мое запястье, а когда закрывала дверь, я услышал, как она разговаривает со свечами. «Вы слышали? Он будет в безопасности. Я же вам говорила». Мы с Ником пропустили бегом, и маленькие фигурки животных, казалось, ухмылялись, глядя на нас. Вернувшись на утес, мы обнаружили, что миссис Улири нашла себе приятеля. В выложенном камнями кострище уютно потрескивал костер. Скрестив ноги рядом с миссис Улири, сидела девочка лет 8 и почесывала адской гончей за ухом. Девочка была какая-то невзрачная, тускло-коричневого цвета, волосы и простое коричневое платьице. На голове повязан шарф, которым она напоминала дитя и первопроходцев, словно призрак из сериала «Домик в перериях». Примечание. Перси вспомнила одну из книг, посвященную американским покорителям Запада, «Домик в прериях» 1935 года. Принадлежит перу писательницы Лауры Уайлдер. Или что-то в этом роде. Девочка тыкала в костер палкой, и тот, казалось, пламенел ярче, чем обычный огонь. «Привет!» — поздоровалась она. Первая мысль, пришедшая мне в голову. «Чудовище! Если вы полукровка и встречаете в лесу хорошенькую маленькую девочку, то обычно вам приходит вытаскивать меч и готовиться к отражению атаки. К тому же встреча с миссис Костеллан здорово выбила меня из колеи». Но Ника наклонился к девочке и сказал: «Еще раз здравствуйте, госпожа». Она посмотрела на меня не такими же красными глазами, как языки пламени. Я решил, что безопаснее всего будет поклониться. «Садись, Перси Джексон», — велела она. «Обедать будете?» Аппетита у меня после сэндвичей с арахисовым маслом и горелого печенья не было вовсе. Но девочка махнула рукой, и рядом костром появился набор для пикника и забилующий всякой всячины. Тарелки с ростбифами, печеной картошкой, морковкой, жареной в масле, свежим хлебом и еще много такого, чего я 100 лет не ел. В животе у меня заурчало. Настоящая домашняя еда, какую вроде бы все должны есть, но никогда не едят. Девочка протянула миссис Улири 2-метровую собачью галету, которая там с удовольствием принялась раздирать на части. Я сел рядом с Ника. Мы взяли еду, и я уже собрался был приступить к ужину, но тут меня осенило. Я бросил немного пищи в костер. Как мы это делаем в лагере? Подношение богам, пояснил я. Спасибо, девочка улыбнулась. Я как хранитель огня получаю свою долю с каждого пожертвования. Теперь я тебя узнал, когда я в первый раз появился в лагере. Ты сидела у костра в центре общей площадки. Ты тогда не остановился, чтобы поговорить, кивнула девочка. К сожалению, большинство не останавливается, а вот Ника со мной поговорил. Он был первым за долгие годы. Все бегут мимо. У них нет времени посетить семью. Тебя зовут Гестия, вспомнил я, могиня семейного очага. Она снова кивнула. Так значит, выглядела она 8-летней девочкой. Я не стал спрашивать, почему. Я уже знал, что боги могут принимать любую внешность, какую хотят. Госпожа, обратился к ней Ника, почему ты вместе с другими богами не сражаешься против Тифона? К сражению от меня мало проку. Красные глаза Гестии вспыхнули. Я понял, что такой цвет у них не потому, что в них отражается огонь. Они изначально наполнены пламенем, но не как глаза Ареса. Глаза Гести были теплыми и дружескими. И потом кто-то должен поддерживать огонь в домашнем очаге, пока другие боги отсутствуют. «Значит, ты охраняешь гору Олимп?» — спросил я. «Охраняю? Это может быть слишком сильно сказано. Но если тебе требуется уютное местечко, чтобы отдохнуть, и домашняя еда, то добро пожаловать. А теперь ешьте». На тарелке моей ничего не осталось. Я и глазом моргнуть не успел. Ника умял содержимое своей тарелки с не меньшей скоростью. «Вкуснотища!» — похвалил я. «Спасибо, Гестия!» Она наклонила голову, а потом спросила: «Как ваше посещение Мэй Костеллан? Успешно прошло?» На несколько минут я начисто забыл о старушке с ее яркими глазами и безумной улыбкой. Забыл я и о том, как она вдруг стала словно бы одержима. «А что с ней такое?» — спросил я. «У нее дар от рождения», — пояснила Гестия. «Она может видеть сквозь туман». «Как у моей матери», — сказал я. «А еще я подумал, что и как у Рэчел. Но вот это свечение в глазах. Некоторые переносят проклятие, наложенное на зрение, лучше, чем другие», — печально проговорила богиня. У Мэй Кастеллан какое-то время было множество разных талантов. Она привлекла внимание самого Гермеса. У них родился хорошенький мальчик. Она была счастлива, но недолго. А потом она зашла слишком далеко. «Я вспомнил, что сказала миссис Кастеллан. Они мне предложили важную работу. Ничего из этого не получилось». «Что же это за работа такая?» — спрашивал я себя. «Но она была счастливая-пресчастливая», — предположил я. «То сходила с ума, волнуясь из-за сына, словно знала, что он превратился в Кроноса. Что случилось? Отчего это с ней происходит такое раздвоение?» Лицо богини помрачнело. «Я не хочу рассказывать эту историю. Но Мэй Кастеллан слишком многое видела. Если ты хочешь понять твоего врага Луку, то ты должен понять его семью». Я вспомнил о маленьких и печальных изображениях Гермеса, расклеенных над раковиной в кухне Мэй Кастеллан. А что подумал я, неужели миссис Кастеллан чокнулась, когда Лука был маленький? Такие приступы с позеленением глаз могли серьезно напугать 9-летнего мальчишку. А если Гермес не посещал этот дом, если Лука все эти годы был один на один со своей матерью? «Неудивительно, что Лука убежал», — сказал я. «Вообще-то он не должен был оставлять свою маму в таком состоянии, но ведь он был совсем еще мальчишкой. Гермес нехорошо поступил, бросив их». Гестия поскребла за ухом у миссис Улири. Адская гончая замахала хвостом от удовольствия и нечаянно сломала дерево. «Судить других легко», — предостерегла меня Гестия. «А сам ты пойдешь по пути Луки, будешь добиваться такого же могущества». Ника поставил на землю свою тарелку. «У нас нет выбора, моя госпожа. Только так у Перси появляется хоть какой-то шанс». «Да?» Гестия раскрыла ладонь, и огонь в костре затрещал сильнее. Языки пламени взметнулись вверх метров на 10. Жар ударил мне в лицо, но огонь тут же вернулся в прежнее состояние. «Не всякое могущество так эффектно». Богиня посмотрела на меня. «Иногда труднее всего освоить искусство уступать. Ты мне веришь?» «Угу», — пробурчал я. Я на что угодно был согласен, лишь бы она больше не демонстрировала тут свои умения управлять огнем. Богиня улыбнулась. «Ты хороший герой, Перси Джексон, не слишком гордый. Мне такие нравятся. Но тебе нужно многому научиться. Когда Дионис стал богом, я уступила ему мой трон. Это был единственный способ избежать гражданской войны между богами. Это нарушило соотношение сил в Совете, вспомнил я. Там неожиданно оказалось 7 парней и 5 девушек. Это было наилучшим выходом из положения, но не идеальным. Теперь я хранительница очага. Я потихоньку отхожу на второй план. Никто больше не будет писать эпических поэм о Гестии. Большинство полубогов даже не останавливаются, чтобы поговорить со мной. Но это не имеет значения. Я поддерживаю мир. Когда нужно, я уступаю. Ты на это способен? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Возможно, пока не понимаешь. Богиня внимательно посмотрела на меня. Но скоро поймешь. Вы продолжите то, что начали? Так ты для этого здесь, чтобы отговорить меня? Гестия покачала головой. Я здесь потому, что когда все остальные средства будут исчерпаны, когда все остальные могущественные боги отправятся сражаться, останусь только я, дом, очаг. Я последний олимпиец. Принимая свое окончательное решение, ты должен вспомнить обо мне. Мне не понравилось, как она это сказала, окончательное. Я посмотрел на Ника, потом снова заглянул в излучающее тепло глаза Гести. Я должен продолжить начатое, моя госпожа. Я должен остановить Луку. Я имею в виду Кроноса. Хорошо, кивнула Гестия. Вряд ли я чем-то смогу помочь тебе. Только тем, что уже сказала. Но поскольку ты принес мне жертву, я могу вернуть тебя к твоему собственному очагу. Мы еще встретимся, Перси, на Олимпе. Эти ее слова прозвучали зловеще, словно грядущая встреча не сулила нам никакой радости. Богиня взмахнула рукой, и все исчезло. И вдруг я оказался дома. Мы с Никой сидели на диване в квартире моей матери, в верхнем Ист-Сайде. Это была хорошая новость. Плохая состояла в том, что остальную часть гостиной занимала миссис О'Лири. Из пасти донесся приглушенный крик. Потом я услышал голос Пола. «Кто это тут поставил в дверях шерстяную стену?» «Перси», — услышал я голос матери, — «ты здесь? Ты здоров?» «Я здесь», — прокричал я в ответ. «Гав!» Миссис О'Лири попыталась повернуться, чтобы увидеть мою мать. При этом она сбросила со стены все фотографии. Маму до этого она видела только раз. Ну, это долгая история, но она ее любит. Нам потребовалось несколько минут, чтобы решить эту проблему, но в конечном счете мы как-то все устроили. Уничтожив большую часть мебели в гостиной и, вероятно, перебудив всех соседей, мы извлекли своих предков из спальни и доставили в кухню, где и уселись за столом. Миссис О'Лири по-прежнему занимала всю гостиную, но голову просунула в кухонную дверь, чтобы видеть нас. Это зрелище доставляло ей радость. Мама кинула ей 5-килограммовую упаковку говяжьего фарша, который тут же исчез в пасти. Пол налил всем остальным лимонад, а я принялся рассказывать про наше посещение Коннектикута. «Значит, это правда». Пол уставился на меня, будто видел в первый раз. На нем был его белый халат, теперь покрытый шерстью адской гончей, а его волосы, в которых пробивалась седина, торчали в разные стороны. «Все эти разговоры о монстрах и о том, что ты полубог, значит, это правда». Я кивнул. «Прошлой осенью я рассказал Полу, кто я такой». Мама подтвердила мои слова, но я думаю, до этого момента он нам так толком и не верил. Я прошу прощения, что миссис О'Лири разгромила гостиную. Пол рассмеялся, словно это доставило ему удовольствие. «Ты шутишь? Это потрясающе! То есть, когда я увидел след копыта на Приусе, я подумал, ну, бывает, но это...» Он потрепал миссис О'Лири по морде. Гостиная сотряслась. Бах-бах-бах. Это могло означать одно из двух. Либо полицейский спецназ вламывается в дверь, либо миссис О'Лири виляла хвостом. Я не мог сдержать улыбку. Пол – красный парень. Классный парень. Это у него не отнимешь. Хотя он при этом еще и мой учитель английского. И по совместительству отчим. «Спасибо, что не спятили при нашем появлении», — сказал я. «Я как раз в процессе», — повторил Пол, широко раскрыл глаза. «Мне кажется, это потрясающе. Но, думаю, ты не будешь так уж радоваться, когда узнаешь, что происходит». Я рассказал Полу и маме про Тифона и богов о неминуемом сражении. Потом я поделился с ними планом Ника. Мама обхватила пальцами стакан с лимонадом. На ней был ее старый голубой халат, волосы связаны сзади в пучок. Она недавно начала писать роман, 100 лет уже собиралась. Я видела, что она засиделась за ним допоздна, потому что круги у нее под глазами темнели сильнее обычного. У нее за спиной в ящике для цветов на кухонном окне светилось серебром лунное кружево. Прошлым летом я привез это волшебное растение с острова Калипсо, и благодаря маминой заботе оно стало цвести, как и сумасшедшее. Его запах всегда меня успокаивал, но еще и навевал грустные мысли, напоминая о потерянных друзьях. Мама глубоко вздохнула, словно собираясь сказать мне «нет». «Перси, это опасно, даже для тебя». «Мам, я знаю, что могу умереть. Ника это объяснил, но если мы не попытаемся, то умрем все», — закончил Ника. Он к своему лимонаду не прикоснулся. «Миссис Джексон, у нас нет ни одного шанса. Мы бессильны, если начнется вторжение». «А оно начнется. Вторжение в Нью-Йорк?» — спросил Пол. «Неужели такое возможно? Как это может быть, что мы даже не видим этих монстров?» Он произнес последнее слово так, словно не верил, что все это по-настоящему. «Не знаю», — вздохнул я. «Я не представляю, как это Кронос мог бы взять и прийти на Манхэттен. Но туман силен, Тифон в этот самый момент продвигается на запад, а смертные думают, что это буря». «Миссис Джексон», — настаивал Ника, — «Перси нужно ваше благословение. Процесс должен начаться с вашего благословения». Я не был в этом уверен, пока мы не встретились с матерью Луки, но теперь у меня нет сомнений. Прежде такого только 2 раза заканчивалось успешно, и в обоих случаях матерям приходилось давать благословение. Она должна согласиться на то, что ее сын подвергнется риску. «Ты хочешь, чтобы я благословила это?» Мама покачала головой. «Это безумие, Перси, прошу тебя». «Мам, без тебя я не смогу это сделать. Если ты переживешь этот процесс, то отправлюсь сражаться. Я против Кроноса. И в живых из нас останется только один». Я не стал рассказывать ей про остальную часть пророчества, о том, что моя душа будет забрана, и о конце моих дней. Ей не обязательно было знать, что я, вероятно, обречен. Я мог только надеяться, что перед тем, как умереть, остановлю Кроноса и спасу остальной мир. «Ты мой сын», — с убитым видом проговорила мама. «И не могу взять и...» Я видела, чтобы добиться ее согласия, нужно надавить на нее еще, но не хотел это делать. Я помню несчастную миссис Костелан, которая ждет у себя на кухне возвращения сына. И я понял, как мне повезло. Моя мама всегда была рядом, всегда старалась облегчить мне жизнь, невзирая на всех богов и чудовищ. Она примирилась с моими бесконечными приключениями, но теперь я просил ее благословения на то, что вполне могло меня убить. Я встретился взглядом с Полом, и между нами проскочила искра взаимопонимания. «Салли», — он прикоснулся к руке матери, — «я не могу сказать, будто знаю, что там происходит между тобой и Перси все эти годы, но мне кажется, что Перси хочет совершить что-то благородное. Жаль, что мне не хватает смелости на такие вещи». У меня комок подступил к горлу. Нечасто приходилось мне слышать подобные слова в свой адрес. Мама уставилась на свой стакан с лимонадом. Вид у нее был такой, будто она вот-вот заплачет. Я вспомнил, на что говорила Гести о том, как это трудно уступать, и подумал, наверное, мама сейчас как раз осознает эту истину. «Перси», — сказала она, — «я даю тебе мое благословение». Я не почувствовал никаких изменений, никакой волшебный свет не залил кухню, ничего в этом роде. Я бросил взгляд на Ника. Он показался взволнованным, но кивнул мне сухо. «Пора». «Перси», — проговорила мама, — «последнее, что я хочу сказать тебе на прощание. Если ты останешься живых после схватки с Кроносом, дай мне знать». Она порылась в сумочке и вытащила свой сотовый. «Ма, но ты же знаешь, полукровки и сотовый». «Я знаю», — прервала она меня, — «но на всякий случай, если ты не сможешь позвонить, может, подашь знак, который будет виден с любого места на Манхэттене, чтобы я знала, ты жив». «Как ты, Зей?» — подсказал Пол. «Он должен был поднять белые паруса, когда возвращался в Афины». «Вот только он забыл», — пробормотал Ника. «Его отец в отчаянии спрыгнул с крыши дворца, но в остальном идея была неплохая». «А как насчет флага или сияния?» — спросила мама. «С Олимпа, с Эмпайр Стейт Билдинга». «Что-нибудь синее?» — улыбнулся я. «У нас 100 лет была такая дежурная шутка о синей еде. Синий — мой любимый цвет, и мама изо всех сил старалась доставить мне удовольствие. Мой торт на день рождения, моя корзиночка на Пасху, мои конфеты на Рождество непременно были синими». «Да», — согласилась мама, — «буду ждать синего сигнала и постараюсь не прыгать с крыши дворца». Она обняла меня напоследок. Я старался прогнать мысли о том, что прощаюсь с ней навсегда. Потом я пожал руку Полу, и мы с Никой подошли к кухонной двери и посмотрели на миссис Улири. «Извини, девочка», — сказал я, — «но нам предстоит еще одно путешествие по теням». Она заскулила и обхватила лапами нос. «Куда теперь?» — спросил я у Ника. «В Лос-Анджелес?» «Нет», — ответил он, — «в царство мертвых есть вход и поближе».